для себя служить государству с его империализмом и откровенной полицейской сущностью, он с ужасом отвергал. Всю свою жизнь он любил только искусство и поклонялся только искусству. Оставался народ, истинный источник и единственный потребитель искусства. Акутагава провозгласил: «Слушайте удары молота! Доколе существует этот ритм, искусство не погибнет». Но это не было знанием, вошедшим в его плоть и кровь. Это просто логически вытекало из его новых представлений. Он объявил: «Правота социализма не подлежит дискуссии. Социализм — просто неизбежность». Но он плохо разбирался в социализме. Социализм лишь ассоциировался у него с Россией, перед гением которой он преклонялся. А вообще-то к социалистам он готов был причислить и Чаплина. Он сказал о себе: «Я по характеру романтик, по мировоззрению реалист, по политическим убеждениям коммунист». И здесь он вряд ли отчетливо представлял себе то, о чем говорил. Провозгласив неразрывную связь между народом и искусством, он парадоксально не верил, что его работа, работа мастера-виртуоза, представляет для народа какую-либо ценность. По существу он просто не верил в народ. В лучшем случае он был способен умиляться. И он был убежден, что ему, эстету и индивидуалисту, дорога к народу закрыта. Ясно для него было одно – действительность является собой ад, в котором хорошо себя может чувствовать лишь избранное меньшинство. Другое название для идиотов и негодяев. Для него же Акутагава Рюноске остается только ад одиночества. Пора было разобраться в этой душевной сумятице, свести счеты с самим собой и с тем, что он любил больше жизни. И он написал свои изумительные «Диалоги во тьме», своеобразнейшую самоисповедь, представленную в виде бесед-диспутов с совестью, искусством и вдохновением. Поединок с совестью, ангелом, который на заре мира боролся с Иаковом, то есть поединок с Богом, странным образом напоминает игру в поддавки. Акутагава кругом виноват. Ему нечего противопоставить своей совести, кроме изощренной казуистики и жалобно растерянного «как все, так и я». И он отступает по всей линии. Диспут кончается страшно. Совесть оставляет художника страдать в аду, который он сам для себя создал. Далее следует поистине гениальный поворот. В споре с искусством Акутагава выступает с позиции своей утраченной совести. Искусство всеми мерами пытается вернуть ему душевное спокойствие, привести его к миру с самим собой, но тщетно. Оно пытается доказать ему, что с совестью у него все в порядке, ведь он так страдает. Но для страдания не обязательно иметь совесть. У меня есть только нервы. Искусство убеждает его, что он во всех своих чувствах, мыслях, делах был всегда прав. Ты поэт, художник, тебе все дозволено. Я поэт, соглашается Акутагава. Я художник, но я и член общества. В его глазах возлюбленное искусство становится демоном великого соблазна. Ты пес, говорит он. Ты дьявол, который некогда забрался к Фаусту в облике пса. Утешить оно больше не может. И оно тоже оставляет его страдать. Ушла совесть, перестала давать радость искусства, но осталась еще могучая сила, которая, подобно рентгеновским лучам, проникает сквозь любые преграды, является непрошенной, завладевает художником без остатка. Это сила вдохновения. Восставать против нее бесполезно. Она, как дамоклов меч, висит над головой Акутагава и только и ждет момента, когда он возьмет в руку перо. Может быть, ему, утратившему совесть и радость творчества, возложившему на голые плечи бремя целой жизни, следует умереть. А Кутага